Добротолюбие. Часть вторая. Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Краткое сведение о них. Извлечено из жизни их, составленной Никодимом Агиаритом. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου. Святый Варсануфий родом был египтянин. С юных лет горел он желанием вести подвижническую жизнь. Проходя однажды мимо конского ристалища, он вошел в него и, видя, как там каждый старается обогнать другого, сказал себе мысленно: «Видишь, как усердно подвязаются искатели тленных венцов. Не тем ли паче должны подвязаться мы, наследники Царствия Небесного?» И ушел все зрелище, еще более прежнего горя духом к подвижничеству. Был ли он в какой обители в Египте, неизвестно. Сказание указывает его инокам прямо в Палестине. Пришедший в Иерусалим на поклонение святым местам, он остался здесь и сначала жил под руководством старца Маркелла, а потом перешел в обитель Авесирида, близ Газы. Здесь, стремясь к высшему подвижничеству, он устроил себе малую келью вне обители и, затворившись в ней, наслаждался сладчайшим безмолвием. В начале сего безмолвия ему приносили из обители только 3 хлебца в неделю, но как он предавался плачу и великую почерпал сладость от слез, то от ощущения сей неизреченной сладости нередко довольствовался только одним хлебцем, а многократно забывал вкушать его. Так вкушал он пищу иногда 2 раза в неделю, иногда 1 раз, ибо почасто восхищаем был к пище духовной, от сладости коей забывал о пище чувственной. С течением времени, омывая себя всегдашними слезами, блаженный так очистил сердце свое от страстей душевных и телесных, что стал превыше стрел вражеских, приобрел мир помыслов, который есть вместилище дарований Святого Духа, приобрел и то, что в нем уснуло, или, лучше сказать, умерло всякое страстное движение и мудрование, почему и назвал затвор своей гробницей. С того самого времени, как он очистил сердце свое от страстей и сподобился быть храмом и жилищем Святого Духа, вследствие такой чистоты обогатился он высокотворным, истинным и совершенным смирением, по которому считал себя землей и пеплом на деле, а не на словах только, и всегда говорил себе: «Кто я такой? И кто считает меня за что-либо?» Через такое смирение сподобился он и больше из всех добродетелей — рассуждение, которое дается от Бога инку как управитель. От рассуждения же великой Варсануфию достоился получить прозрение, которым, по изъяснению преподобного Петра Дамаскина, постигаются мысленные и сокровенные сущности чувственных и мысленных тварей. Через прозрение же сподобился он получить дарование прозорливости и пророчества, видеть происходящее вдали, как находящееся вблизи, и будущее, как настоящее. Он узнавал также по благодати и сердечное расположение людей и отвечал вопрошающим его, не сообразуясь со словами их, но сообразно с направлением их ума и мыслей. Полагая же непрестанно по слову божественного Давида восхождение в сердце своем к Богу и прилагая смирение к смирению, безмолвие к безмолвию и любовь к любви, удостоился он, наконец, достигнуть и высочайшего дарования — восхищение к Богу, в коем возносился до 7-го неба не на мечтательных крыльях мысли, но в неизреченной силе духа, и там получил благословение, и видел неизреченное благо и тайны Царствия Божия, не зная, в теле ли он был или вне тела, подобно великому Павлу. И дано ему было затем обильное дарование чудотворения — так что он мог воскрешать мертвых именем Владыки Иисуса Христа, изгонять демонов, исцелять неисцельные болезни, совершать и другие силы и чудеса, и, подобно Илии, заключать и отверзать небо. Такие великие дарования сподобился получить и столь великого совершенства добродетелей достигнуть великого отца Варсануфи. Однако столь великие дарования и приобретены были им среди таких искушений, каких многие не только не могут претерпеть самым делом, но даже и слух их не в состоянии будет вместить их. Равный великим болезням подвергался преблаженный сей, но переносил их с такой доблестью, что, будучи болен, не только не восклонялся когда-либо на одр для своего успокоения, но даже не оставлял и рукоделия своего. Жил сей святой в VI веке, во времена царя Юстиниана, и в течение целых 50 лет и более ни один человек не видал его. Только однажды показался он нескольким братьям и умыл им ноги для рассеяния сомнений в его существовании. Еще под конец жизни расставался он с дорогим ему безмолвием для блага церкви, когда Юстиниан начал теснить не принимавших учения афортодокитов, покровительствуемых им. Патриарх Иерусалимский всей нужде уговорил сего Авву Великого отправиться к императору с ходатайством приложить гнев свой на милость. Посольство имело успех. Убежденный силою слова Аввы, император остановил задуманное преследование непокорных, как ему казалось, лично ему, и возвратил Иерусалимской церкви свое благоволение, прислав ей с Варсануфием дары. Скончался великий Авва в 563 году. А иные, не определяя года, обще говорят, раньше 600 года. Другой старец, преподобный Иоанн, проходил такое же безмолвное житие, как и Варсануфий, и сподобился такие же, как и он, дарований духа. Особенно же и по преимуществу дарований прозорливости и пророчества, почему и именовался пророком. Откуда был родом и откуда пришел в сию обитель преподобный Иоанн, неизвестно. Жил же он в первой келье великого Варсануфия, когда сей последний устроил себе другую, близ той же обители, и безмолвствовал в ней 18 лет до самой своей кончины. Никто не видал, чтобы он когда-либо улыбался или был смущен, или без слез причащался божественных тайн, как засвидетельствовал о нем игумен той обители. По дару провидения преподобный Иоанн, предсказав многое другое делом, совершившееся так, как он предсказывал, предсказал и о своей кончине, сказав о сем так: «В седьминах Авы Сирида я скончаюсь. Если бы Ава Сирид прожил долее, и я бы прожил еще 5 лет. Но как Бог скрыл сие от меня и взял его, то и я не проживу более». Но так как Ава Елиан, тогда еще юный политам, будучи пострижен и поставлен в игумены обители, не зная уставов монастырских и как должно управлять братьей, умолял блаженного Иоанна, хотя 2 недели подари мне, чтобы я мог вопросить тебя касательно монастыря и управления им, то старец, сжалившись над ним и будучи подвигнут от живущего в нем Святого Духа, сказал: «Хорошо, я останусь с тобой еще на 2 недели». И Авва Елиан спрашивал его о всем, касающемся до управления общежитием. По окончании же 2 недель преподобный призвал всю монастырскую братью и, приветствовав каждого особо, отпустил их в свои келии, и затем и в мире предал дух свой в руки Божии. По кончине преподобного Иоанна святый Варсануфий умолк совершенно и более не давал никому ответов, как говорит в заглавии 2 своего слова Авва Дорофей, который, поумолкнуть и Варсануфия, вышел из той обители и учредил свое особое общежитие. Сии блаженные отцы, от всей души любившие ближних, не только при жизни своей благодетельствовали им духовными благодеяниями, но продолжают благодетельствовать и по смерти, оставив нам душеспасительную книгу своих богомудрых ответов, как отеческое наследие чадам своим, чтобы, прилежно читая оную, почерпли мы из нее великую пользу душевную. Книга сия содержит 850 ответов, сделанных на различные вопросы различных лиц, архиереев, иереев, монахов, мирян, старцев, юных, немощных и здоровых. Одни из сих ответов писал так называемый «другой старец» Иоанн, иные же, и притом большую их часть, давал сам великий старец в Арсенуфии, который не сам их писал, а через Заву Сирида. Причем достойно удивления следующее обстоятельство. Когда великий в Арсенуфии начал давать свои ответы, то, призвав Аву Сирида, пересказал ему свой ответ и велел его написать. Ответ был Иоанну, иноку Миросавской обители. Ава Сирид, не надеясь удержать в уме своем всех слов, которые сказал ему святой, недоумевал, как он напишет такое множество слов, и полагал, что старец велит ему принести чернила и хартию, чтобы, слушая, писать все слово за словом. Святый в Арсенуфии, поданный ему благодати прозрения, узнал тайную мысль Сирида. Лице его просияло, как огонь, и он сказал Сириду: «Поди, напиши и не бойся. Если я скажу тебе и бесчисленное множество слов, чтобы ты написал их, то знай, что Дух Святой не попустит тебе написать ни одним словом больше или меньше сказанного, хотя бы ты и сам пожелал всего, но наставит руку твою верно написать все в последовательном порядке». Такова книга сия. Она, изобилуя дивным рассуждением, разрешает самые неудоборазрешимые вопросы, и есть учительница терпения, искоренительница роптания, меч, отсекающий свою волю, секира, поражающая человекоугодие, руководительница к истинному и совершенному смирению, поучающая нас почитать себя за ничто, провозвестница покаяния, родительница плача и ходатайца спасения душ и совершенства во Христе Господе.